Виктория Ушакова. Сверхновые. Вместо предисловия. Ты поворачиваешь твое лицо по направлению к Аменте, и ты заставляешь землю сиять, как будто очищенная медь. Те, кто полегли в смерти, поднимаются, чтобы увидеть тебя. Они вдыхают воздух, и они смотрят на твой лик, когда диск поднимается на горизонте. Их сердца умиротворяются, как только они узреют тебя, о ты, который вечность и постоянство. Гимн хвалы Ра, когда он поднимается над горизонтом и когда он садится в стране вечной жизни. Древнеегипетская книга смерти. Утро. Кто она? Божество. Кто он? Человек. Родившийся, смертный, 120 лет назад получивший отсрочку того, что ему было суждено. Он прожил жизнь в пламени и зависти, зная, что может быть по-другому. Может быть, что человек становится выше жизни и смерти. Ведая эти пути, Андрей Беляевский должен был доживать, смирившись, что его амбициям одна дорога – с вершины горы в прах на ветру. Он планировал будущее без себя – и оно начнется уже завтра, потому что сегодня его последний день. Что он уготовил ей? Мардуку, Кицальмеку, Собдет. Что человек сотворил с богами? Он умрет, а им ненавидеть друг друга еще больше. Они тонули в море яда, а он наступил им на головы. Он пригласил ее попрощаться. Дерзко назначил время. В 7. В 7 утра 12 апреля 1961 года. Госпожа Майка Мацу вышла из машины, готовая наговорить Андрею гадостей. Она сама захлопнула дверцу, сказала, чтобы ее не сопровождали. Она подняла крупный багровый кленовый лист и, крутя его за подсохшее основание, неторопливо зашагала под багровыми пологами по багровой реке к дому, где Андрей сегодня порадует весь мир. Идти было недалеко, и Май, почувствовав, что запах цветов Андрея перерос в химическую атаку, оторвалась от созерцания листа. Она остановилась на дорожке, заливающейся потоком крови во внутренний дворик, полный облаков гортензий и олеандров. Символично, что его любимые цветы способны убивать каждой своей частью. Это сад, спрятавшийся за красотой смерти, уснувший до тех пор, пока глупцы не захотят узнать ее вкус. Андрей тут давно не подходящий хозяин. Он некрасив. Он страшен, будто владыка загробного царства. Его суть вся уже снаружи. Черный гной отторжения сбросил волосы с головы и местами оголил розовеющий череп. Выел веки и глаза, пробороздил гнилые щеки до основания и шею до дыр. Превратил в сочащееся зубастое месиво то, что было губами, деснами, языком. Он развалился на скамеечке в своей неизменной черной юкате со снегом и расставил ноги, словно для того, чтобы хорошо было видно вздрагивающую черную лужу под ним. Красные точки горели в наполненных гноем глазницах. Андрей смотрел на нее. Май сказала бы, что он отвратителен, если бы господин Мардук не проходил через это в каждом проявлении. Андрей был еще в форме, в прямом и переносном смысле. Он не успел разложиться до состояния супа с костями. Он мог двигаться. Рукой в пятнистом бинте, держа карандаш как ступку, Андрей молол им в толстом блокноте у себя на бедре. Перед ним Май уронила лист себе под ноги и сказала: «Сегодня рожденный не летать поднимется выше небес, и это будете не вы, господин Беляевский». О нем будут писать и говорить все. Ни один человек в мире под солнцем не узнает, что вы были и вас не стало. И ни в одной, даже самой паршивой газетенке не появится сожаление о вас. В Аменте ваше имя будет проклято, и все вас забудут». Беляевский поднял блокнот, развернул. «Я знал, что вы это скажете. Ану будут помнить все». Май засмеялась. Он мог написать это к любым ее словам. Он уже трудился на следующем листочке. «Господин Беляевский, я жду, что вы сообщите, зачем позвали меня. Если это окажется решением указать на местонахождение шкатулки Белет, я не буду держать на вас зла. Мы попрощаемся теми, кто заключили договор и не обманули друг друга». Наместник княгини Собдат Андрей Беляевский в этот раз быстро закончил. Он показал ей крупные каракули. «Я знаю вашу тайну».